Когти постепенно укорачивались и светлели, пока не стали неотличимыми от обычных человеческих ногтей, разве что немного длиннее, чем обычно бывает. Казалось, Ксиль даже стал ниже ростом и шире в кости, потеряв хрупкое на грани женственности изящество. «Как тебе?» — улыбнулся Максимилиан. «Такая милая открытая улыбка и никаких аномалий с клыками. Просто симпатичный мальчик. Может, мой одноклассник или сосед?» Не веря своим глазам, я встала с кресла, заглядывая в это странно изменившееся лицо. Даже вертикальные зрачки, наследие древних, стали обычными круглыми. «Кое-что ты пропустил», — улыбнулась я, проводя ладонью по теплой щеке. «У людей не бывает таких синих глаз». «Да, проблема», — погрустнел Максимилиан. «Алийские гены, чтоб их». «У тебя есть родственники алийцы?» — заинтересовалась я. «Моя мама была очень необычной», — невнятно пояснил Максимилиан и снова оживился. «А хочешь, покажу, какой из меня получается алиец?» «Валяй». Максимилиан встряхнулся и, откровенно рисуясь, провел рукой по волосам. Черные пряди тут же взвились непослушной копной, не спадая аж до самой талии. Коже вновь вернулась сверхъестественная белизна. Я уселась обратно в кресло, с удовольствием наблюдая за перевоплощением. Алис из Ксиля получился что надо. Экзотичный и яркий. Только сейчас я заметила, что разрез глаз у князя типично алийский, как и фигура. Обычно впечатление портили только относительно короткие волосы. До линии талии немыслимо для приличных алийцев, ведь стрижка для них была болезненным делом. И когти с клыками. А сейчас до настоящего алийца ему не хватало только... «Высокомерие», — припечатала я. «Ты, Ксиль, слишком дружелюбный и симпатичный в любом облике. Алийцы такими не бывают, ну разве что в Кентау-Савал. Так там люди рядом живут, смешанных браков много». «Эх, ни одна маскировка несовершенна», — засмеялся Ксиль, возвращаясь в прежнее хищное состояние. «Ну согласись, если не знать наверняка, кто я, то в толпе других не отличишь. В крайнем случае притворюсь полукровкой. Тебе ведь понравилось представление?» «Мне нравится все, что ты делаешь», — со вздохом призналась я. Максимилиан заметно помрачнел. «Кстати, если ты еще не знаешь, то сообщаю, что Тантаэни обещал меня уронить с башни, если я еще хоть раз затащу тебя в свою спальню». Я покраснела, недоумевая, с чего бы он вдруг заговорил об этом. «Но мы же просто спим вместе. И вообще так нужно было». Князь пристально на меня посмотрел. «Скажи, Найта, а если бы это не было нужно, ты ночевала бы у себя? Или не побоялась бы сплетен?» «Ну что за вопросы ты задаешь?» — пробормотала я, уставившись в пол. «Ты же эмпат, ты же знаешь, что и когда можно спросить, а о чем лучше промолчать?» Вертелась в голове. Сейчас я точно была не готова отвечать на такие каверзные вопросы. По спине еще бродили мурашки, а голова сладко-сладко кружилась. «Мне пора, Ксиль. Спокойной ночи. Приятно было поболтать». Я попятилась к двери. Ксиль внимательно смотрел мне вслед, и в его взгляде нельзя было прочитать абсолютно ничего. Просто пустота космическая. И звезды. Ага. Я бежала по темным улицам, сломя голову, пытаясь убежать. От кого? От Максимилиана с его вопросами? От дурацких слухов? От себя? Нет, так нельзя. Это плохо, неправильно. Раввины не следуют правилам. Раввины нарушают приличия. Раввины плюют на слухи. Плохая из меня раввина. Привычные почти на уровне рефлексов действия успокаивали. Теплый душ очень-очень долгий. Почти на час. Расчесать мокрые волосы, открыть окна, выключить свет, спать и не думать. Не думать о том, что где-то далеко, на другом конце города, в огромной пустой комнате сидит князь с синими до черноты глазами, который задает такие вопросы, от которых хочется провалиться сквозь землю. «Не так уж далеко, Найта». Я расслабилась, чувствую, как он обнимает меня поверх одеяла. Вот так просто. Если закрыть глаза, то можно представить, что мы в коконе, где-то на королевском пути, и вокруг тысяча и одна опасность, спасти от которых может только он. «Зачем ты пришел, Ксиль?» Он рассмеялся, тихо, щекотно, потому что уткнулся опять мне в шею, а нос-то холодный, Я подумал, что Тантая ничего не говорил насчет твоей спальни. Действительно. Когда утром я открыла глаза, Ксиля не было рядом. Вот и гадай теперь, приснился мне вчерашний разговор или нет. Под ладонью что-то зашуршало, записка. И, похоже, от князя. Надеюсь, не прощальная. Доброе утро, Найта. Я знаю, что вставать рано ты не любишь, поэтому не стал тебя будить. Когда проснешься, советую пройти в зал совета. Там тебя ждет нечто интересное. Тебе понравится. Ну, а после полудня нам предстоит небольшое путешествие, так что готовь доспехи. П.С. Если ты еще не научилась затягивать корсет, я всегда к твоим услугам. Корсет от доспехов я надела таки самостоятельно, пусть и после долгих мучений. Нашелся там один шнурок, который можно затянуть двумя пальцами. Князь наверняка о нем знал, просто мне не сказал, зараза. Есть совершенно не хотелось, поэтому приготовления много времени не заняли. Я покидала в рюкзак немногочисленные вещи, заплела косу и бегом по еще не проснувшемуся городу, туда, где на холме высился замок. Редкие прохожие бросали на меня уважительные взгляды. Наверное, принимали меня за взрослую раввину, да еще и бойца, раз уж я сподобилась надеть не платье, а доспехи. Невольно подумала, что надо было мне раньше наплевать на этикет и ходить в них. Кучу нервов бы сэкономила. После духоты спальни ароматный утренний воздух кружил голову. Я не чувствовала земли под ногами, как будто я не бегу, а лечу. Словно вот-вот случится что-то замечательное. Сейчас. Совсем скоро. Город промелькнул перед глазами, как одно большое светлое пятно. Я одним махом взлетела по ступенькам. Пьянея от окружавшей меня магии, все же отметила краем сознания, что все это ужасно напоминает первый день в замке на холмах. До погружения в память князя. Сдается мне, что сегодня ночью он что-то проделал с моим сознанием. Стер грусть и удушающий страх перед будущим. Позволил снова погрузиться в его волшебные нечеловеческие сны. Пусть всего на одну ночь. На целую ночь. И за это я скажу ему спасибо. Потом. Белые коридоры, темная зелень. Быстрее, быстрее, туда, где меня ждет. Высокие резные двери распахнулись от мощного телекинетического импульса. Я вихрем ворвалась в зал и застыла. Она стояла посреди зала, непреклонно скрестив на груди руки. Такая, какой я всегда ее себе представляла. Какой я помнила ее эти несколько недель. Величественная, гордая, выше меня на целую голову. Непослушные волосы сколоты блестящей заколкой. В темных-темных зеленых глазах облегчение и обещание нагоняя. Такая похожая на меня. Такая другая. Элен. Молча задыхаясь от нахлынувших чувств, я повисла у нее на шее, с болью в сердце ощущая, как вздрагивают ее плечи. «Мама, ты плачешь?» Испуганно прошептала я. Нет, Элен никогда не плачет, не умеет. Мне показалось, показалось. Ты жива, ты все-таки жива. Ней, милая, я так боялась. Я едва не посидела за эти недели. Пришлось бы краску для волос делать, представляешь? Хорошо, что я алхимик. Все же хорошо закончилось, шептала я, утыкаясь носом в ее плечо. Пахло гвоздикой, корицей, тонкий аромат маминых любимых духов. Я добралась сюда, и ты тоже здесь, все хорошо. Она отстранилась, глаза были сухими. И слава всем богам, иначе бы у меня точно началась истерика. Если Елен заплачет, это будет конец света, по крайней мере для меня. Все хорошо? Нет, Ней, все плохо. Я не смогла их отстоять, сказала она негромко, но в голосе зазвучали прежние металлические нотки. Что-то с Хэлом? У меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Только не мой неугомонный братец. Он же запросто мог нарваться на неприятности со смотрителями. Молодой маг, неопытный, да еще сын раввины. Нет, Хеукар в безопасности, но твои подруги... Элен закусила губу. И я только сейчас обратила внимание на то, что губы у нее все сухие в трещинках. Они забрали Айни, Джаян и многих других. Просто пришли за ними однажды ночью, когда никто не мог помочь. Забрали их с собой. Я отступила на шаг назад. Что? Слова отказывались складываться в разумные фразы. Вроде и слышала, но не осознавала, что именно. Они решились поднять руку на пророчицу? Инквизиция выступила в открытую. Прозвучал знакомый голос, спокойный, отстраненно вежливый. Тантаи, пепельный князь. Я обернулась к нему. На фоне встревоженных и сдерганных лиц Тантаи выделялся как потомственный военный среди слушательниц кружка по вышиванию. Похоже, сейчас он один в состоянии объяснить, что произошло. Пепельный князь вопросительно оглянулся на Елен. Та кивнула. Несколько дней назад в дом Айни ворвалась группа людей. Свидетели показали, что среди них были как маги, так и магически иммунные. Ровно начал Тантаи с прищуром, глядя на мою мать. Похоже, он напрямую считывал информацию, параллельно посылая успокаивающие импульсы. По крайней мере, цвет лица у мамы начал выравниваться. Пророчицу заковали в пиргит и увезли в неизвестном направлении. В последний момент Айни успела послать зов, на который первой откликнулась Джаян, единственная из ее подруг, кто не спал в тот момент и находился поблизости. К сожалению, она не стала дожидаться прибытия помощи и положилась на собственные силы.